царь Гунда в подземном царстве. Было это так давно, что уже никто не может точно вспомнить, когда это случилось. Правил в одном славном царстве мудрый и справедливый государь. И за его добродетельность все называли его Гунда, что означает «добродетельный». В одно прекрасное утро Гунда вместе с небольшой свитой поехал на охоту. Всадники надеялись подстрелить на охоте оленя и отправились на горные склоны. Но вместо оленя охотникам встретился громадный свирепый вепрь. Царь и его свита даже застыли от неожиданности, когда увидели этого зверя. Вепрь злобно сверкнул глазами и мгновенно скрылся в непроходимых зарослях. И пока охотники приходили в себя, он был уже далеко. Но царю захотелось непременно поймать вепря, и все бросились на его поиски. «Он здесь!» — раздался крик одного из царской свиты. Царь поспешил на крик, но в этот момент послышались другие голоса. «Сюда! Сюда! Вот он!» Тогда все бросились в ту сторону, и Гунда вместе с ним. Вдруг, как по волшебству, все звуки смолкли, и густые ветви деревьев закрыли от него небо. Царь стал звать свою свиту, свистеть в серебряный свисток, но кроме птиц ему никто не отозвался. «Как же я мог заблудиться?» — спрашивал у себя Гунда. А тем временем страх перед ядовитыми змеями и дикими зверями постепенно закрадывался в его душу. Царь долго блуждал по густым зарослям в надежде отыскать тропинку, которая приведет его обратно, но вместо этого он уходил все дальше и дальше. Наконец, через несколько часов Гунда вышел на поляну, за которой показалось озеро. «Прекрасно! Здесь я смогу отдохнуть и искупаться. К тому же в этом месте моей свите легче будет меня отыскать!» — радостно воскликнул царь. Подойдя ближе к озеру, Гунда обнаружил, что он не единственный человек у этого озера. Неподалеку от берега он увидел небольшую хижину и лежащего перед ней юношу, одетого как вельможа или принц. Однако лицо юноши было мрачнее тучи. Гунда приблизился к нему и добродушно спросил: «Чем ты так опечален? Может, я смогу тебе помочь? Если даже не сейчас, так тогда, когда за мной придет моя свита». Юноша взглянул на него и надменно сказал: «Ты так говоришь, словно ты Гунда, добродетельный правитель нашей страны. Не стану я утомлять тебя своими горестями. Не то тебе потом вздумается насмехаться надо мной». «Зря ты так говоришь, юноша, ведь я и есть царь Гунда, и от всего сердца хочу тебе помочь». Юноша изумленно посмотрел на царя и, узнав его, поспешил склониться перед ним в низком поклоне, а затем промолвил: «Прости меня, о милостивый государь, я никогда бы не подумал, что ты станешь в одиночку бродить по зарослям. Меня зовут Тар, и я сын твоего друга Нага. С малых лет я не умел веселиться и забавляться с друзьями, зато я не мог обходиться без чтения мудрых книг и созерцания прекрасных цветов. Оттого-то я и покинул шумный город, чтобы среди тишины познать мир, полный цветов. Но, заблудившись в густых зарослях, я очутился у этого озера. Мне до сих пор неведомо, где я нахожусь. Известно только, что в тот вечер, когда я сюда вышел, на озере расцвел восхитительный лотос. Он был настолько прекрасен, что у меня даже перехватило дыхание от этой немыслимой красоты. Тебе, о господин, вероятно, известно, что озера и пруды вокруг дворца моего отца славятся красивейшими лотосами. Но подобно тому, что расцвел здесь, не было никогда. В тот вечер, когда я его увидел, я понял, что моя жизнь подобна этому цветку лотоса, и мне не дано понять истинное счастье, пока я не сорву этот прекрасный лотос». Царь выслушал его и спросил: «Ты так расписываешь этот лотос, но я не вижу на озере ничего, кроме зеленых листьев. Так где же он?» Юноша со вздохом ответил: «Лишь один раз в неделю на этом озере распускается единственный цветок. Но, видимо, могущественные духи охраняют его, потому как мне никак не удается сорвать его. Я уже давно здесь томлюсь и даже построил себе хижину, но прекрасный лотос так же недосягаем для меня, как и прежде». Добрый царь решил остаться с юношей, чтобы помочь ему завладеть заветным цветком. В ожидании пролетело несколько дней. И вот однажды, ближе к вечеру, над водной гладью озера поднялся бутон лотоса. Прошло совсем немного времени, и в лучах заходящего солнца царь увидел, как распускается невиданной красоты цветок. Лепестки его переливались подобно драгоценным камням, и удивительное сияние распространялось по всему озеру. Юноша, позабыв обо всем на свете, жадно потянулся за прекрасным цветком, но как он ни старался, ему не удалось приблизить его к себе ни на мизинец. Гонда, желая помочь юноше, нырнул в озеро, чтобы под водой оборвать стебель лотоса. Внезапно царя подхватило сильным подводным течением и потянуло в бездонную озерную глубь. Он еще не успел испугаться, как впереди показался золотистый огонек, рассекающий подводный мрак. Гонда направился к нему и вскоре очутился в подземном царстве. Царь выбрался на сушу, и его взору предстал во всем своем великолепии прекрасный город с дворцами из чистого золота, украшенных жемчугом и сверкающими драгоценными камнями, с величественными каменными изваяниями подземных владык и изображением удивительных созданий и невиданных цветов на великом множестве высоких колонн. Царю еще никогда не доводилось видеть столько сокровищ, собранных в одном месте. Казалось, что все богатства мира каким-то образом очутились в этом невероятном месте. Перед самым великолепным дворцом был разбит пруд, вода в котором была чище слезы, а на его поверхности цвели лотосы. Еще прекраснее того, которым мечтал завладеть юный князь Тар. Гонда протянул руку, чтобы сорвать один из цветов. Но едва он коснулся нежных лепестков лотоса, как вдруг раздался переливчатый звон серебряного колокольчика. Со всех сторон подземного царства сбежали стражники и повели царя, как последнего вора, в темницу. Гонда возмущенно воскликнул: «Не спешите! Я не вор! Я очутился здесь из-за лотоса, распустившегося на озере!» Но напрасно он взывал к их разуму. Стражники бросились на него, словно злые собаки. Гонда стал защищаться и перебил всех стражников. В это время двери дворца распахнулись, и из него вышла Деви, владычица подземного царства в одеяниях, расшитых жемчугом. Неисчислимое количество жемчужин блестело и в ее длинных черных волосах, и поэтому казалось, что волосы переливались лунным светом. Владычица грозно сдвинула брови и сказала властным тоном: «Кто ты такой? И зачем явился в мое царство?» Гонда почтительно склонил голову перед владычицей и затем ответил ей, ничего не тая: Выслушай же меня, о могущественная Деви! Я царь, которого люди называют Гонда, и явился я в твое подземное царство безо всякого злого умысла. Все, что мне нужно, это лишь прекрасный цветок лотоса, который может порадовать моего юного друга, потому как без него ему и жизнь не мила. Но твои стражники не позволили мне сорвать лотос и, назвав меня вором, хотели заключить в темницу. И сейчас я взываю к твоему великодушному сердцу. Позволь мне сорвать один из твоих восхитительных лотосов, чтобы я мог покинуть твое царство и обрадовать своего друга». Взгляд Деви смягчился, и она с улыбкой сказала: «И я прошу тебя, самый добродетельный из земных царей, прости за недостойный тебя прием. Моя стража виновата перед тобой, за что и поплатилась. Забудь об этом. Я вижу, сколько отваги и смелости в твоей душе, а также вижу твою искреннюю доброту. Позволь мне принять тебя как дорогого гостя в своем дворце, где ты сможешь по-настоящему оценить гостеприимство моего подземного царства». Гонда еще раз склонил голову перед Деви и ответил: «Госпожа, благодарю тебя за твое радушие, но осмелюсь отказаться от твоего приглашения. Если я сейчас же не вернусь обратно, мой юный друг начнет беспокоиться за меня. Он непременно станет искать меня среди листьев лотоса, и с ним может произойти несчастье. Позволь мне скорее вернуться к нему с цветком лотоса, и, возможно, позднее я вернусь в твое царство». Владычица сорвала несколько прекрасных лотосов и, протянув их царю Гонде, сказала: «Твое великодушие не знает границ. Поэтому знай, здесь всегда будут рады тебе, как самому дорогому гостю». Царь взял цветы и, простившись с Деви, поспешил обратно. И когда он вынырнул из глубины, держа в руке охапку лотосов, удивлению и радости молодого князя не было конца. Он никак не мог понять, как царю удалось сорвать столько прекрасных лотосов, если на поверхности озера рос только один цветок. Тогда Гонда охотно поведал ему о том, что произошло с ним в подземном царстве и какие красоты он там видел. К великому изумлению добродетельного царя, радость юноши померкла, когда он услышал его рассказ. Молодой князь отбросил от себя лотосы и стал заламывать руки и причитать, словно на него обрушились великие беды. «Я так и знал, что не стоит тебе рассказывать о своей мечте. Ведь только из моих слов ты узнал о существовании прекрасного лотоса и смог спуститься в подземное царство. Благодаря мне ты, а не я, получил из рук самой Деви бесценные сокровища». Царь был вне себя от гнева, но все же сдержался и спокойно произнес: «Я не жаждал никаких сокровищ, а попросил у владычицы лишь один лотос для тебя. Это она великодушно сорвала целую охапку лотосов. Но теперь я вижу, что напрасно старался. Ведь ты не оценил даже то, что тебе досталось. Мечтая о лотосе, ты мечтал вовсе не о цветке, а горевал о том, чего у тебя нет. Ты жалкий человек. Зависть не позволяет тебе радоваться вместе с другими, а трусость не дает тебе получить то, что хочется. Наберись смелости и нырни в озеро, чтобы самому убедиться в том, что услышал от меня. Запомни, юноша, смелому преграды не страшны». Не успел Гонда договорить, как вдалеке послышались голоса людей из его свиты. Царь обрадовался и поспешил навстречу своим верным подданным, даже не оглянувшись на князя. Вскоре царь Гонда вновь мудро и справедливо правил своим государством на радость всем его подданным. Он забыл о встрече с завистливым и трусливым князем и жил долго и счастливо.